Глава 15. Вторник, 22 сентября, 18:13. Грант. Ты же придешь сегодня на встречу? Айви. Да, а что? Грант. Просто хотел тебя увидеть. Каролайн открывает передо мной дверь спортзала, и на меня обрушивается поток холодного воздуха и приглушенной музыки. Почему-то я от этого в восторге. Я никогда не питала интереса к спортзалам, но этот создает у меня ощущение безопасности из-за группы, как будто каждый может стать частью этого места. Мы машем парню за стойкой. У него над головой выставлены те самые футболки с логотипом спортзала. Я тоже хочу себе такую. Черную, конечно. Красный мне не идет. «Привет, Айви! Нам тебя не хватало на прошлой неделе?» Эйвери выходит из женской раздевалки в той самой футболке, когда мы проходим мимо. Даже в оверсайз она выглядит очень собранной, и я не чувствую себя собранной, что бы я ни надела. Я иду между Эйвери и Каролайн, пока они обсуждают, что произошло за неделю. Они обе на несколько сантиметров выше меня, так что мне не приходится прилагать усилий, чтобы избежать разговора. Они просто говорят у меня над головой. Я собираюсь сесть и спотыкаюсь о ножку стула. «Прекрасно, давай упади перед всеми. Именно это я и собираюсь сделать». За мной следят. Грант смотрит на меня, но не потому, что я себя позорю. Он смотрит на меня так, будто больше ничего в этой комнате не стоит его взгляда. Я улыбаюсь ему и машинально заправляю прядь волос за ухо. Людей становится больше, места заполняются. Я, не отрываясь, смотрю в центр круга, на точку на полу рядом с кроссовками Гранта. Я все еще чувствую его взгляд. Очевидно, что он ценит возможность просто смотреть на меня. Я осознаю, что даже если бы я упала, он бы не осудил меня. Никто бы не осудил. Час пролетает незаметно. Я растворяюсь в этом чувстве комфорта, которое я редко чувствую где-то, кроме дома. Здесь я в безопасности. Мне не нужно скрывать, что я меняю позу, чтобы мои суставы не окоченели. Мне не нужно поддерживать неловкий разговор о ерунде. Я могу говорить о том, что действительно важно, или просто слушать, если говорить слишком сложно. Хотя самый большой бонус – это кое-кто очаровательный, сидящий напротив меня. Всю свою жизнь я искала нечто подобное. Людей или места, которые бы уменьшали тревогу. И да, ладно, возможно, сначала я не хотела быть частью группы поддержки, но она для меня стала таким местом, где я могу расслабиться. Очень скоро группа расходится, и чары рассеиваются. Я не могу вспомнить ни единого сказанного слова. Я погрузилась в какое-то вегетативное состояние дзена, ощущая себя так, будто медитировала, позволяя чувству общности проникнуть в кости. Когда я встаю, мне кажется, что каждая клетка организма стала спокойнее. Это оживляет. Стелла подходит к Каролайн, чтобы попрощаться, и я неловко стою рядом с ними. Я часто использую эту стратегию – оставаться вне разговоров, чтобы меня в них не втянули. Эффективная стратегия для предотвращения социальных контактов. Краем глаза замечаю, что Грант поднимается со стула. Вся его обычная непринужденность сегодня отсутствует, вместо нее появляется неловкость. Это из-за меня его естественная экстраверсия пошатнулась. Он идет ко мне. Но, возможно, он хочет поговорить с Каролайн. Возможно, он хочет сказать, что ему нравится ее футболка. Я даже не знаю, какая на ней футболка, но, возможно, ему нравится. Возможно, он хочет сказать, что ждал ее на тренировке. 100%, я уверена. Но потом он останавливается напротив меня. Он держит руки в карманах и старается не встречаться со мной взглядом. Он смотрит мне в лицо, но как будто бы выбрал единственную веснушку и сфокусировался на ней. Я не знаю, что с этим делать. Я только что привыкла к дерзкому, прямолинейному Гранту, который говорит все, что думает. Я не знаю, как вести себя с этим нервным человеком. Я должна распознавать эту манеру поведения. Это моя отличительная черта всю жизнь. Но не сейчас, не с ним. «Ты сегодня очень красиво выглядишь», — говорит он. «Меня застают врасплох. Я этого не ожидала. Все во мне начинает бушевать, как будто тело работает на реактивном двигателе. Я начинаю отвечать, не знаю как, но он снова говорит. «Это не то, что я имел в виду, то есть я не хотел начинать с этого, хотя, честно говоря, я хотел это сказать, как только тебя увидел, но подумал, что никто не захочет, чтобы к ним подкатывали на встрече группы поддержки. Это как-то странно». Он замолкает, чтобы сделать вдох, и я знаю, что мне нужно что-то сказать, и я просто понятия не имею, как выразить словами свой ответ. «Прости, я веду себя странно». Грант отводит взгляд. «Нет-нет, не извиняйся!» Я беру его за руку, но сразу соображаю, что разрешения мне никто не давал. Пальцы покалывает, когда я отпускаю его запястье. Кажется, что в каждом пальце такой же заряд, как в батарейке. Мы стоим в тишине на расстоянии вдоха друг от друга, и никто из нас не уверен, как навести мосты. Я не знаю, что сказать, чтобы вернуть нас в колею. «Мне пора идти!» Как гром среди ясного неба звучит голос Каролайн. «Но я тут немного подслушала, и мне кажется, если я уйду, ничего так и не произойдет». Я не осознавала, что она стоит так близко. В зале, очевидно, есть и другие люди. Я забыла. Меня охватывает неловкость, и я застываю. Грант тоже ничего не говорит. «Итак», — начинает Каролайн, ласково положив руку мне на плечо. «Мне кажется, Грант хочет позвать тебя на свидание, правильно?» Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на нее. Я и не думала, что все шло именно к этому. Но Грант смотрит на меня с надеждой. Он кивает. «Офигеть! Боже мой, это происходит!» «Отлично!» — говорит Каролайн. Я не знаю, как относиться к ее вторжению, но я часто полагаюсь на врожденные социальные навыки Каролайн, которые помогают мне взаимодействовать с миром, так что на самом деле в этом нет ничего необычного. Хотя для Гранта, может, и есть. На встречах он тот, кто разряжает неловкую обстановку, а сейчас стоит передо мной в полном молчании. Вся его социальная отвага кажется утеряна. «Теперь, когда мы все понимаем, что здесь происходит, а ты...» — Каролайн смотрит на Гранта... «Не выглядишь так, как будто тебя сейчас тошнит, я вас покину». Каролайн уходит, и я чувствую, как по телу пробегают мурашки. Круг опустел, здесь только мы. О боже, здесь только мы. Только Грант и я. Только Грант и я. И он зовет меня на свидание. Так я, по крайней мере, предполагаю. Может, он уже передумал. «Позволь мне начать сначала», — говорит он. Внезапно мне кажется, что моя кровь сделана из свинца. Неловкость давит на меня, как кирпич. «Короче, я правда собирался позвать тебя на свидание, но получилось у меня не очень». Я слегка фыркаю, но не смотрю на него. Его нервозность слишком ощутима и усиливает и мою. Меня еще никогда не звали на свидание, особенно так длительно и неумело. «Я хотел сказать...» — начинает он снова... Я бросаю на него взгляд, его голос слишком убедителен, чтобы сдержаться. Если это происходит на самом деле, я не хочу упустить ни слова. «Я хотел сказать, что ты мне нравишься, и я бы хотел пойти с тобой на свидание. Но только если ты хочешь». Прозвучало немного напористо, но это не то, что я... То, что он так нервничает из-за меня, просто абсурдно. В это невозможно поверить. «Грант!» «Да?» «Ты снова заболтался». Он наконец-то смеется над собой, и я тоже. Неловкость между нами тает. Должно быть, так себя чувствуют люди, когда им делают предложение. Грант глубоко вдыхает, как будто действительно пытается взять себя в руки. «Айви, ты пойдешь со мной на свидание?» Я чувствую, что улыбаюсь так широко, что щеки упираются в уголки глаз. Мое лицо так перекошено, что, возможно, я выгляжу, как одна гигантская веснушка. «Конечно!» «Хорошо!» Он расплывается в улыбке, сверкающей, лучезарной улыбке, которая превращает мою кровь из свинца в жидкое золото. «Хорошо!» Шепчу я в ответ.